Константин Зубов. Последний попаданец 4. Глава 1. В связи с ЧП работяг из лаборатории выгнали, а вот отравленных воинов, если они тут были, заменили. Так же, как и охрану снаружи. То есть мне противостояло 5 здоровых орков. Вернее, уже 4. Первому я всадил стрелу в сердце, даже не заходя внутрь. Тут же кинул сосульку в грудь следующему и краем глаза заметил, как вспыхнули крылья. Это из невидимости атаковала Виза. Во, гораздо лучше. Теперь 2 на 2. Но честно драться я не собирался и, едва зашел внутрь, кинул огненный шар в грудь с ревом несущегося на меня зеленокожего. Он заорал от боли, но, видимо, тоже носил какие-то артефакты на защиту от магии огня и поэтому не остановился. Его топор сверкнул и обрушился мне на плечо. Удар должен был рассечь меня надвое, но, разумеется, не смог. Я ткнул врага мечом в живот, но лезвие тоже отскочило. Орк зарычал и бросился на меня. Мы покатились по земле, и я активировал шоковое касание. Есть. Магия воздуха не так распространена, и защиту от нее носят далеко не все. Бычара вздрогнул и обмяк. Я скинул тело и вскочил. Как раз вовремя, чтобы снова получить топором, но на этот раз по голове. Вот ты тупой. Ну видел же, что у твоего кореша не получилось. Лучше бы наружу вбежал и звал подмогу. Похоже, эта же мысль, наконец, пришла в голову и орку, и он повернулся к двери. Хрен ты угадал. Я бросился на него и сбил с ног. Он заревел и принялся каменными кулаками долбить меня по каменному лицу. Я же оскалился и всадил в него электрический разряд. Готово. Виза. Патруль. Я открыл дверь, выпуская питомицу и заодно затаскивая внутрь тела 2 мертвых охранников. Я снаружи. Сообщила все еще находящаяся в невидимости Виза. Отлично. Я забежал в лабораторию и устремился к ближайшему пленнику. Вернее, ко второму. Первый уж очень хреново выглядел и вряд ли сейчас был бы полезен. Мне на помощь пришло очередное зелье, а точнее вещество, найденное в закромах Линды. Мощнейшая кислота. Я открыл первый пузырек и осторожно вылил несколько капель на цепь рядом с обручем, сковывающим правую руку ошарашенно смотрящего на меня человека. Кислота зашипела, и звено цепи моментально растворилось. На, дальше сам. Я сунул пузырек охреневшему мужику в руки и побежал к следующему пленнику. На самом деле этой кислоты была здоровая бутыль, и мне ночью пришлось здорово помучиться, разливая ее содержимое по 5 найденным в том же мешке пузырькам из того же материала. Другие эта дрянь сразу же разъедала. Я освободил по 1 руке у 4 человек, когда сзади раздался голос первого. Я все, что дальше? Помогай остальным. На, я дал ему еще 1 пузырек. Меня освободите. Я маг, лечить пока буду, сообразил пожилой мужик, сидящий у противоположной стены. Я тоже. Поддержали его другие голоса. В итоге из 30 пленников магов оказалось 4. Немного, но хоть что-то. Когда освободившихся атаков стало 5, я делегировал полномочия по растворению цепи и, выйдя на середину огромного зала, принялся выкидывать из инвентаря то оружие и броню, которые достал по пути сюда. «Одевайтесь, освобождайте всех и слушайте меня», — крикнул я, прерывая начавшиеся разговоры и звон цепей. «В городе сейчас массовое отравление. Много орков не в состоянии драться, но все равно здоровых гораздо больше, чем нас, и они постоянно прибывают с разломов. Поэтому ни о какой битве стенка на стенку даже не думайте, а то я слышал тут только что этот бред. Тем из вас, кто хорошо владеет скрытностью, я советую сразу отделиться и уходить в одиночку». «Куда?» – перебил меня возрастной маг. «К стене. Там сейчас полно мест, где никого нет. А остальным что делать?» – спросил здоровый, весь изрезанный мужик лет 40. «Остальным прорываться. Вон в той стороне». Махнул я рукой. Сразу за деревянной стеной загон с двуногими ездовыми ящерами. «Это те же лошади. Попробуйте захватить их. Если они, конечно, тоже не отравились». Собственно, все. А, я убил местного лидера, того седого, который ходил сюда и которого звали он, тот, его. Последнее я сказал в надежде на то, что мне засчитают квест. Не засчитали. Похоже, все-таки придется сначала вернуться в Шринант. Раньше бы меня сильно напрягло то, что столько народа видит мои возможности, в том числе магию и визу, но сейчас уже было пофиг. Во-первых, питомец и магия у силача не единичный случай, а, во-вторых, империя объята огнем войны и в ближайшее время никому не будет до меня дела, даже если я прямо сейчас объявлю себя внешником. «Мы поняли», — сказал старик, ошарашенно смотря на меня, — «как тебе удалось, так же, как сейчас пока удается спасать вас, ручками. Продемонстрировал я свои ладони. Торопитесь. В любой момент могут заметить отсутствие часовых. А у меня дело еще. Я отвернулся от людей и, выхватив два меча, принялся крушить установки по переработке крови. Пятеро бегут. Раздался мысленный крик Визы. Уже четверо. Четверо приближаются к бою. Я первым ломанулся к выходу и встал у стены рядом с дверью. К этому моменту уже все пленники были на свободе, а маги пытались привести в себя тех пятерых, кому досталось больше всего. Дверь распахнулась, и мускулистый боец влетел внутрь. Я оставил его остальным, а сам рубанул по шее второго и тут же левой рукой коснулся следующего. Разумеется, касание сопровождалось электрическим разрядом. Последний орк замахнулся топором, но опустить его не успел. Виза срезала ему голову. «Раздевайте их», — скомандовал я, убедившись, что первого забежавшего уже разделили минимум на 5 частей, «и сваливайте. Трое без сознания еще», — крикнул маг. «Делайте, что хотите. Дальше вы сами по себе». Я бросился к последней уцелевшей установке. «А ты с нами не пойдешь? Если получится, догоню. А вам еще раз повторяю. При первой же возможности разделяйтесь. Так больше шансов хоть кому-то прорваться. Все, что мог, для них сделал». Я закончил демонтаж последней установки и принялся швырять огненные шары в мешки, опрокидывать бочки и переворачивать ящики с химическими реагентами. Некоторые из них стали вступать в реакцию друг с другом, и сразу в нескольких местах вспыхнуло пламя. Не обращая на это внимания, я обмотал лицо запасной рубахой и продолжил уничтожение. Во что бы то ни стало, надо сделать так, чтобы орки больше не смогли выпустить ни одной склянки с этим проклятым зельем. А то и что придумали, полгода еще производить. Размечтались, зеленорылые. Я запустил очередной огненный шар и тут увидел стоящие у стены три больших ящика со знакомыми пузырьками. Я бросился к ним и радостно оскалился. Есть. Это был конечный продукт, то самое неимоверно усиливающее пойло. Оно мне точно в хозяйстве пригодится. Ящики с эликсирами исчезли в моем инвентаре, так же как и стоящий рядом со свежей кровью, а я решил, что пора завязывать. Глаза уже жгло, и стало почти невозможно дышать. Почти все люди уже убежали и, похоже, забрали тех, кто так и не пришел в сознание. Остались лишь двое. Разглядеть их лица я не мог, но видел, что они делают то же самое, что делал я, уничтожают ингредиенты. Молодцы, но уже достаточно, уходите. Заорал я и, показывая пример, выскочил наружу, и успел к окончанию короткого боя. Ввиду численного перевеса и элемента неожиданности, люди вышли из него победителями и сейчас быстро раздевали поверженных орков. Вот только долго везение продолжаться не будет. И, подтверждая мои слова, неподалеку раздался перекрывающий все рык, тревога. Люди сбежали. Все, можно не таиться. Я развернулся и прямо через крышу главного здания метнул 4 самых мощных разрывных гранаты, стараясь сделать так, чтобы они легли как можно дальше друг от друга. Это вам для затравки и того, чтобы тот, кто заметил побег, не смог дать точных указаний. Под аккомпанемент взрывов я рванул к ближайшему шатру с целью перевоплотиться, но тут мне навстречу выскочили два орка. Первый получил кинжал в грудь, второй — сосулькой с левой руки. Сзади раздались крики, а в спину, в огненный щит, ударила стрела. Не обращая на это внимания, я заскочил под прикрытие барака и, превратившись в хоббита, затаился. Из-за огромного уровня скрытность сработала почти сразу, и до того, как появилась первая пара орков, я уже отошел метров на 7. Дальше ускорился и, обогнув пару шатров, пошел назад к главному зданию. 4 гранаты, конечно, внесли некоторую смуту, но недостаточную. Здоровые орки прибывали и уже начинали организовываться. И чтобы у сбежавших людей появился хоть какой-то шанс, следовало устроить хаос. Когда при посредничестве Криспа я потратил в центральном кучу бабла на мощные запрещенные гранаты, то думал, что с их помощью заработаю гораздо больше. Не заработаю. Ну и хер с ним. Будем надеяться, что недостаток золота компенсирует опыт. Я спрятался за очередным шатром, прикинул расположение самых крупных групп зеленокожих и приступил к бомбометанию. Разрывные, замораживающие, отравляющие, поджигающие, оглушающие и другие гранаты десятками летели в разные стороны. Благо повышенные параметры позволяли метать их очень далеко. Я чувствовал себя Дедом Морозом-убийцей посреди кровавого фестиваля. Когда понял, что зона в пределах моей досягаемости полностью накрыта, врубил бег в тени и понесся по внутреннему городу, продолжая начатое. Вы убили орка 23 уровня. Ваш инвентарь увеличен на 11 килограмм. Вы убили орка 20 уровня. Ваш инвентарь увеличен на 10 килограмм. Вы убили орка 17 уровня. Ваш инвентарь увеличен на 8 килограмм. Вы убили орка 19 уровня. Ваш инвентарь увеличен на 9 килограмм. Список с огромной скоростью крутился вниз, а я все бежал и бежал. Остановился только тогда, когда каждой гранаты осталось по 2 штуки. Хватит. Совсем без расходки оставаться нельзя. Если людям это не поможет, значит их судьба – помереть на чужбине, вдали от родного дома. У меня же свои планы. Стоя в тени одного из немногих неповрежденных шатров, я огляделся. Ад. Нет. Адище. Повсюду едкий черный или зеленый дым. Все, что не снесено взрывными волнами, заморожено, прожжено кислотой или горит. Тела орков повсюду, но некоторые шевелятся. Добить опасно. Если кто-то увидит, меня выбьет из скрытности. Только если немного пострелять из лука. Хотя и это не обязательно, опыта я и так срубил немерено. Думаю, с учетом повышенного коэффициента за разумных, 19 уровень не за горами. Лишние копейки погоды не сделают, а вот задержка на мои дальнейшие планы повлиять может. Чтобы потом не мучиться от ночных кошмаров по упущенной выгоде, я все-таки избавил от мучений еще 12 находящихся в поле зрения орков, после чего спрятал оружие и вышел из внутреннего города. Снаружи зрелище выглядело еще более эпично. Из-за деревянного частокола вырывались многочисленные языки пламени, а в небо уходили столбы черного дыма. Смотрел бы и смотрел, но нельзя, отовсюду прут неотравленные или уже вылеченные орки. Самое время приступать ко второй части плана. Я кинул взгляд на сбившихся в кучу и испуганно ревущих хренсов и с сожалением отмел мысль ехать на одном из них. Пусть чуть дольше, но зато надежнее бежать на своих двоих. Еще раз сверившись с картой, я ломанулся к заранее выбранному разлому 5 уровня. Он располагался километрах в 20 и был далеко не самым ближним к центру. И монстры оттуда выходили далеко не самые сильные. Все это, по моим расчетам, давало время на его спокойную зачистку. Почему не 6 уровень? Да все просто. Так надежнее. Пусть я и закрыл предыдущую дыру 6 уровня, но далась она мне не очень легко, а с тех пор усилился я незначительно. С 5-ми же дела обстояли принципиально иначе, и у меня были все основания полагать, что за время, которое мне понадобится на закрытие разлома 6 уровня, я закрою 3-5. При этом шанс умереть сильно меньше, да и на выходе меня почти наверняка ждать не будут. По крайней мере, если я все сделаю правильно и быстро, а я сделаю, благодаря артефактам, снятым с посыльного, и ускоряющему зелью из запасов Линды, моя скорость сильно увеличилась, и я достиг нужного места примерно за полчаса. При этом зелье на выносливость позволило даже не сбить дыхание. Правда, у разлома меня все-таки ждал небольшой сюрприз. 3 зеленокожих, несмотря на поднимающийся над центром Гринградым, продолжали крошить монстров, выскакивающих из портала. Дурачки или такой отдан приказ? Второе хуже. Впрочем, сейчас не про это. Завидев их, я превратился в орка и принялся шуметь, чтобы меня выкинуло из скрытности. Срочный сбор. Люди обошли с тыла и подходят к Грингру. Вар. Прорычал ближайший ко мне орк и, без тени сомнения бросив пост, пробежал мимо меня. Я дождался второго и, когда мы поравнялись, коротким ударом снес ему голову. Третьего сняла виза. Первый, услышав подозрительные звуки, обернулся и поэтому получил стрелу не в спину, а в грудь. Все трое были нубами 17 уровня. Следующую минуту я махал гораздо более подходящим для этого топором и расчленял трупы. Еще через одну на площадке перед порталом стало чисто. Ну, почти. Осталось 3 лужи крови. Ну мало ли откуда они взялись. Тем более вскоре тут будет стадо монстров, и они или вылежут все, или затопчут. Хотя нет, надо потратить минуту и на всякий случай за человека тут немного потоптаться, ведь наверняка к расследованию этого убийства привлекут силачей или шаманов-следопытов. Им вовсе не зачем знать, что есть орк-предатель, ведь эта информация быстро распространится, и в будущем, если я захочу внедриться, могут возникнуть проблемы. Готово. А теперь погнали. Оскалившись, я рванул вперед и прикоснулся к желтому разлому. Вы желаете? Да ясен, блин, хрен. Это было несложно, достаточно интересно, а самое главное, быстро. Я оказался на каменном плато 20 на 20 метров. Если судить по окружающему ландшафту, это была вершина скалы. Проверить я не успел, так как почти сразу первая пара волосатых лап вцепилась в край площадки, и в следующую секунду передо мной предстала полутораметровая горилла. Она выгнула спину, громогласно зарычала и упала вниз со стрелой в груди. Тут же появилось еще две пары лап. В общем, первая половина боя для меня была подобна тиру, а для летающей кругами визы – кинотеатру. Потом монстров стало больше, а сами они мощнее, и где-то на исходе 20-й минуты в битву вступила моя питомица, а еще через 5 я, наконец, испачкал лезвие меча кровью. Закончилось побоище появлением четырех старших родственников уже знакомых мне попугаев, только крупнее и с заостренными клювами. Теперь они явно были не для красоты. Впрочем, пернатых это спасло не сильно. Только последнего я убил мечом, и то просто потому, что отрубленная голова, как мне подумалось, будет красивой точкой. Сразу после этого прямо в центре каменного плато появился желтый камень. Я выкинул расчлененные тела трех недавно убитых орков и вчерашнего посланника, после чего нанес финальный удар копьем. Поздравляем! Вы уничтожили питающий кристалл. Разлом закрыт. В награду вы получаете очко умения и куртку орка-берсерка. Интересно, каждый раз падают те шмотки из этого комплекта, которых у меня нет? Это мне так везет или так и задумано? Куртка, кстати, давала 20% защиты от магии огня и на 30% увеличивала выносливость. То есть в бою против рандомного разумного автоматически становилась основной. Мир мигнул, и я оказался на том же месте, но с той лишь разницей, что входа в червоточину больше не было, а поблизости паслись 4 трехметровых, пузатых, похожих на циклопов монстра. С перепугу я рубанул по шее того, что стоял совсем рядом, затем скостовал огненный шар в морду второму, а потом побежал. Ни хрена мне за них интересного не дадут, а на счету каждая секунда. Второй выбранный мной желтый разлом находился километрах в 7, и вот тут картинка была совсем другая. У его входа паслись штук 40 одноглазых головастиков со множеством длинных тонких ног и щупалец. Значит, орки, что качались тут, увидев дым, вернулись в Грингр или померли от отравления, а потом их сожрали монстры. Кстати, очень жаль, что за отравленных не дают опыта. Чем это принципиально отличается от убийства посредством метания гранат? А, ладно, системе виднее. Я заметил головастиков раньше, чем они меня, поэтому перед тем, как приблизиться, превратился в хоббита и ушел в скрытность. Интересно, когда они меня заметят, и заметят ли вообще? Все-таки скрытность у полурослика сейчас очень большая, а монстры весьма средние. Я остановился в 5 метрах от ближайшего головастика и достал мечи. Попробуем. Осторожный шаг. Еще один. Еще три. Хм. Ближайший головастик стоял в метре, водил жалом и никак на меня не реагировал. Еще шаг и его огромный глаз в 30 сантиметрах от моего лица. Сделать или нет? Илюша, ты что, дурак? Ну интересно же. Илья, мля. Нет, голос разума. Ты не сможешь меня остановить. Я медленно провел ладонью прямо перед глазом головастика. Нет реакции. А если быстрее, Илья, все равно ничего. А если похлопать у него перед носом, в пи-ду. А че такого? Я проверяю работу скрытности. Надо знать свои возможности. В жопу иди. На легкий хлопок головастик не среагировал, а сильный. Я делать уже не стал. Я же не дурак на самом деле. А вот и разлом. Вы желаете войти? Конечно. Степь исчезла. А уже через несколько секунд я понял, что в этом разломе просто не будет. Глава 2. Меня занесло то ли в гигантскую трубу диаметром 15 метров, то ли в уходящую вдаль пещеру. Неважно. Факт в том, что стены, закругляясь, уходили вверх и ровно идти можно было только по центру. Вот только именно центр постоянно бомбили здоровенные сталактиты, и предсказать место их падения возможным не представлялось, так как верхнюю часть трубы скрывал густой туман. Вероятно, тут вдобавок было темно, но благодаря ночному зрению такие аспекты меня не волновали. Приглядевшись в неровностях ландшафта, я заметил множество разного размера дыр. Видимо, из них и полезут монстры. Чё застыл? Мысленный голос визы звучал издевательски. Тут даже думать не надо, просто иди вперед. Действительно, чего это я? Подначка питомицы помогла мне расслабиться, и, активировав щит и меч, я медленно пошел вперед. Первым из дыры на меня бросился трехметровый зубастый червяк. Он выглядел так нелепо, что я ржал, когда кромсал его никак не подыхающее тело. Второй была мокрица-переросток. Третьим – огромный мотылек, но он даже не долетел, виза не любила конкуренцию в воздухе. В общем, почти до конца пещеры единственной трудностью стала наклонная поверхность, по которой не очень удобно было идти. Зато в конце, Чё та дыра слишком большая. Виза кружила над 4-метровым в диаметре туннелем, уходящим вниз. И темно, как в бородатой шутке про афроамериканца. Предлагаю кинуть гранату. У меня мало. Просто плюнь туда. Я не умею. Могу попробовать нас. Не надо. Насобирать камней, Илюша. А, да я сам могу. Я поднял приличного размера булыжник и швырнул в черную дыру. Пещера задрожала, сталактиты из тумана стали падать с удвоенной интенсивностью, а из дыры в полу показались 4 длинные когтистые лапы, следом усы, а потом страшная морда, в которую сразу же врезался огненный шар, гигантский таракан, или что-то на него очень похожее, очень громко и противно заверещал и выпрыгнул наружу, получил сосулькой, снова заверещал и, расправив широченные крылья, вспорхнул и стремительно полетел на меня. Из-за округлой формы пещеры и падающих сталактитов прыгать было некуда, и меня спасла только в последний момент активированная каменная кожа. За облик орка у меня минута. А началась она с того, что таракан всей своей массой прижал меня к полу и принялся жевать десятками ртов, расположенных у него на брюхе. Лучше был бы один большой, и я бы в него залез. Шоковое касание. Тварь лишь вздрогнула, но с меня не слезла. Я ему усы срезала. Доложила Виза. Ты там как? Да так себе, если честно. Хорошо хоть запасливый. Я напрягся и, хоть и с трудом, сумел сдвинуть правую руку и по локоть засунуть в одну из грызущих меня пастей. А потом в ней оказалась моя предпоследняя разрывная граната. Блин, почему в РПГ-играх бродячие торговцы шляются повсюду, а здесь даже убитого врага нормально не облутаешь? Грянул взрыв. Меня обдало жаром, а верещащего таракана отшвырнуло. Я вскочил и бросился к контуженному противнику. В первую пасть засунул руку и скостовал огненный шар, во вторую ткнул копьем. В третью хотел нассать, шутка, просто плюнуть, но таракан взбрыкнул и отбросил меня прямо под летящий сверху сталактит. Я перекатился и, вскочив на ноги, перекастовал огненный щит, изрядно ослабленный осколками камня. Таракан тоже не стал долго валяться. Он расправил крылья и ловко перевернулся на брюхо. Живучая тварь. Понятно, почему до этого никаких сложностей я не испытывал. Вся сила разлома ушла в босса. Но я еще не закончил. Таран. Щит врезался точно в морду отвратительной твари. Раздался оглушительный хруст. И из проломленной головы таракана хлынул поток желтой вязкой жижи. Мерзость какая. Стирая липкую дрянь. Я провел рукавом по лицу и огляделся. В 10 метрах от меня появился желтый камень. Там ручеек течет сзади. Ты помылся. Виза плюхнулась на труп таракана. Да и пожрать бы не помешало. Вот. Я вытащил 5 яиц и положил их на каменный пол. Пока умываюсь, ешь. А мне нельзя время тратить. Чем дольше я тут, тем больше вероятность, что на выходе меня встретит орки. Водные процедуры заняли 2 минуты. После чего я подошел к желтому камню и вонзил в него копье. Поздравляем, вы уничтожили питающий кристалл, разлом закрыт, в награду вы получаете очко умения и куртку орка-берсерка, и да, после того как я найду бродячего торговца с эликсирами и гранатами, надо там же встретить хорошего кузнеца и приделать к этому щиту металлический шип, мало ли у следующего монстра башка окажется прочнее, меня выкинуло в степь, прямо в толпу охреневших от моей наглости головастиков, вот тут опять пригодился бы таран. Но у орка он был в откате, а за человека его тратить не хотелось, поэтому пришлось просто ломиться, размахивая мечом и прикрываясь щитом. Головастики мешали друг другу, а те удары, что попадали, заблокировал огненный щит. Не все, конечно, с 10 царапин я все-таки получил, но быстро ликвидировал их лечением. Когда через минуту оглянулся, то увидел, что бросившиеся было в погоню головастики потеряли ко мне интерес и медленно расползаются по округе. У третьего разлома тоже паслись монстры. Их было всего 9, но они явно сильно превосходили предыдущих. Внешне они напоминали горы из Mortal Kombat. Горы мышц и 4 руки. Надо кое-что проверить. Илья, а я тебе точно нужен? Робко спросил голос разума. Да не собираюсь я у них перед мордами руками махать. Чисто мимо пройду и посмотрю радиус обнаружения. Весь час сюда я бежал за орка, чтобы восстановились каменная кожа и таран, а теперь снова пришел черед полурослика. В общем, спалили. 3 метра. Но сделать ничего, разумеется, не успели. Едва ближайший гора резко повернулся ко мне, как я припустил и коснулся разлома. Желаете ли? Да. Третья дыра оказалась очень атмосферной, но при этом достаточно скучной. Меня закинуло в какой-то мрачный покинутый дворец, где пришлось валить разных восставших из мертвых зверушек. Поначалу было интересно, но через 2 часа наскучило. Плюс к тому из-за большого количества закрытых дверей и заваленных проходов Виза не могла эффективно искать монстров, поэтому все приходилось делать методом тыка. Зато она пыталась помогать с определением типа и количества врагов. 3 собаки и 2 человекоподобных, прижав оттопыренное ухо к двери, сообщила питомица. «Точно», – прошептал я, прислушиваясь. «В прошлый раз, когда ты такое говорила, вылетел мертвый грифон. Тогда ты под крыло говорил, отвлек меня. Ну ладно, отходи». Виза отлетела, а я, схватившись за ручку в форме черепа, рывком распахнул тяжелую дверь. 2 красноглазые полуразложившиеся овчарки, 2 зомби-воина и 1 слабый зомби-пиромант. Почти угадала. Я метнул огненный шар и, спрятавшись за стеной, принялся ждать, пока враги выскочат, чтобы дальше рубить их по одному. Из плохого. Я провел в этом разломе больше 3 часов. Из хорошего. Особо сложных для меня монстров не было, и я смог позволить себе менять облики и восстановить все активные умения. Босса тоже не было. Просто в последнем огромном зале со стоящим в центре троном собрались увеличенные и усиленные версии всех мертвяков, которые до этого встречались во дворце. Их убийство стало для меня простой тренировкой. Поздравляем, вы уничтожили питающий кристалл. Разлом закрыт. В награду вы получаете очко умения и шлем орка-берсерка. Поздравляем, вы получили 19-кратный уровень. Ваша регенерация улучшилась. Вы получаете 1 очко умений. Отлично. Очередной шажок вперед и комплект классных артефактов. Осталось только. Мир мигнул, и меня выкинуло в степь. Прямо перед группой из 4 орков. Ты чего твори? Зарычал один из них, делая шаг ко мне, но не договорил, так как копье вонзилось ему в горло. Вы убили орка 18-го уровня, а совсем мелких отправили на расчистку разломов. Сосулька пробила грудь 2-му орку, а в 3-го я швырнул нож. Пусть и не хоббитом, но с 4 метров я и за эльфа бы попал. Последний противник хоть и охренел, но тормозить не стал и, занеся топор, прыгнул на меня. Его удар отразил щит, а мой меч пронзил ему сердце. Неплохо. 18-е уровни мне уже не соперники, у них просто нет толковых умений. Мне даже не пришлось активировать свои. Вот только с разломами придется завязывать. Раз сюда уже прислали бойцов, значит, основные последствия ночной бойни ликвидированы, и если я слишком пожадничаю, то на выходе из следующей дыры меня уже может ждать полноценная засада. Так, надо убрать трупы и тоже немного потоптаться здесь за человека. С минуту я бегал по небольшой площадке, а потом, превратившись в хоббита, побежал в сторону стены. Мой первый визит в гости к оркам подходил к концу, хотя интуиция подсказывала, что я сюда еще вернусь. От Гринграда стены, являющейся границей империи Шринант, было немногим больше 200 километров. В артефактах посланника моя скорость выросла в половину, а некоторые шмотки орка-берсерка существенно увеличили выносливость. Благодаря всему этому и с учетом нескольких перерывов на еду и концентрацию, я собирался добраться до места часов за 15. Но, разумеется, все пошло не совсем по плану, а вернее, совсем не по плану. Орки рыскали повсеместно, как небольшими группами, так и солидными отрядами в сопровождении шаманов. Туда-сюда носились взмыленные, подстегиваемые наездниками хренсы. До поры на все это я смотрел со злорадной ухмылкой, с трудом сдерживаясь, чтобы дополнительно не прокачать свой инвентарь. Когда до стены оставалось 30 километров, увидел на горизонте подозрительную активность. Здесь местность изменилась. Земля стала более каменистой и все чаще встречались скалы. Вот у одной из таких что-то и происходило. Разумеется, мимо пройти я не мог. Как оказалось, в скале находился вход в пещеру, и прямо на моих глазах в нее зашел отряд, состоящий минимум из 30 орков. Еще 6 остались снаружи, а неподалеку, обдирая листву с редких кустарников, паслись хренсы. Я подошел хоббитам и сразу же понял, что происходит. Надо было всем идти. Прорычал один из зеленокожих и зло сплюнул на камни. «Здесь большая сеть пещер», — ответил ему второй. «Люди могут обойти и сбежать, так что не болтай языком, а смотри, да они там еле живые все. 10 наших уже убили. Это маг этот сраный, но теперь хрен его огонь нас достанет». Когда я писал книги, то старался избегать подобных диалогов, ведь ясно же, что автор просто хочет быстрее ввести главного героя и читателей в курс дела. Но тут все сказанное было очень уместно, мне просто повезло подойти вовремя. Итак, часть людей все-таки решила уйти вместе, и у них даже почти получилось дойти до стены. Но почти не считается, и сейчас их заперли в пещере. Спасти или пройти мимо? Я задал этот мысленный вопрос, давая системе возможность дать мне квест с наградой. Хренушки. Видимо, это все шло в счет предыдущего, который мне все еще не засчитали. Ну ладно, тронул, ходи. Придется помочь ребятам еще раз. Виза, смотри, минимум двоих можешь зарубить одновременно, прошептал я. Попробую троих, готовься. А что мне готовиться? Закрыть рот и поднять меч. Лечу. Сразу за мысленным криком вспыхнули крылья. Первому орку отсекло голову, второго частично разрезало в районе ключицы, а третьему отсекло руку. Отлично. Я активировал убийство истины. Лезвие сверкнуло, перерубая шею, а я уже спешил к следующему орку. Еще один удар и еще один труп. Второе убийство меня выкинуло из скрытности, но последний зеленокожий был занят безнадежным делом, пытался сбить визу из арбалета. Поэтому заметил меня он только перед самой смертью. Дальше я добил Безрукова, превратился в орка и забежал в пещеру. Тут главное людям раньше времени не попасться. Из первого каменного зала уходили аж 4 туннеля, и, недолго думая, я пошел по левому. Разумеется, в скрытности. Пусть я сейчас тоже зеленокожий, зачем выслушивать лишние вопросы, когда можно сразу напасть. Туннель петлял и несколько раз разветвлялся, но заблудиться я не боялся. Орки не скрывались, и даже моих навыков следопыта хватало, чтобы увидеть, куда они идут. А даже если и заблужусь, виза выведет. Впереди раздались голоса, и я ускорился. Орки, 8 рыл, стояли перед очередной развилкой и ждали, пока один из них, очевидно шаман-следопыт, сколдует поисковое заклинание и скажет, куда идти. Количество противников говорило о том, что изначально они разделились на 4 группы. Тем лучше. Виза, твой выход. Прошептал я и, затаившись в тени, достал лук и бронебойную стрелу. Черный силуэт рванул вперед по темному туннелю, и из-за плотного построения зеленокожих сияющие крылья зацепили аж 6 из них. Причем минимум 4 вряд ли уже встанут. Мне хватило 2 стрел, чтобы завалить оставшихся на ногах, и потом копьем добить тех, над кем не было черных коробок. Кстати, еще убив 6 снаружи, я выяснил, что в среднем находящиеся здесь орки 28 уровня, что заставляло относиться к ним серьезно и делать все, чтобы не дать им успеть использовать умения. Быстро собрав лут, я пошел в тот туннель, к выбору которого перед смертью вроде как склонялся следопыт. Прошел 50 метров и уперся в перекресток. Твою мать, вот тут уже реально можно не туда повернуть и очень далеко зайти. Виза, лети. Зачем? Питомица плюхнулась на пол передо мной. Узнай, куда они пошли. Направо. Глухой, что ли? В смысле? Да слышно же, что они базарят между собой. Звук оттуда идет. Да, как по мне, полная тишина. Только капает кое-где вода и виза скребет когтями по каменному полу. Правда, у нее уши больше и никакого повода не доверять ей нет. Я зашагал по указанному питомицей туннелю и действительно вскоре услышал приглушенный рык. Приблизившись, начал различать и слова. Как оказалось, во всех рычьих группах было по одному шаману-следопыту, что позволяло им как-то общаться между собой и двигаться в верном направлении. И сейчас 2 из них уже встретились и готовились к атаке. Да, люди знали эти пещеры хуже и имели глупость зайти в тупиковую. ХМ, вопрос в правильном выборе момента для атаки. Я подошел к выходу из туннеля и затаился. Прямо сейчас швырнуть последнюю разрывную гранату, урон будет хороший. Вот только беда в том, что неизвестно, как поведут себя люди, да и потолок может обвалиться. А вот это точно будет самая нелепая смерть попаданца в этом мире. Уж лучше убиться об черного дракона, как сделал мой многоликий предшественник. Орки встали в боевой порядок, и в этот момент в отдалении послышались голоса. Это приближалась 3 группа. Вскоре они показались, и жестами им быстро объяснили, где люди и что надо делать. Потом главный орк стал загибать пальцы, начав отсчет к атаке. 5, 4, на замораживающую гранату, и еще одну. Этот тип гранат при взрыве издавал резкий шипящий свистящий звук, будто мимо на бешеной скорости пролетала машина, а потом в радиусе 10 метров сильно падала температура, прямо очень сильно. Рядом с эпицентром так и вовсе живые существа при низких сопротивлениях и выносливости превращались в ледышки. В маске и балахоне я выскочил из туннеля на ходу кастуя ускорение, мощные удары и каменную кожу. Ошарашенные и подмороженные противники заметили меня, только когда я по очереди срубил 2 их соратников, после чего с ревом бросились на меня. Я же дрался молча, одновременно рубя мечами с обеих рук. Некоторые противники падали, а от более сообразительных лезвия отскакивали. Но это не беда, через минуту они лишатся своего главного козыря, и зажатые в пещере люди получат преимущество. На меня бросились сразу двое и едва не сбили с ног. В ответ я зашвырнул двухметровый огненный шар не с целью убить, а с целью сбить с толку и немного обжечь. Получилось. Враги отшатнулись, а я снова бросился на тех, кого еще не проверил на наличие каменной кожи. Из проема, ведущего в соседнюю пещеру, тоже вылетел огненный шар. Он был значительно меньше моего, зато практически насквозь прожег одного из зеленокожих. Следом оттуда же полетели стрелы. Все это было хорошо, но помогало мало, так как теперь каменная кожа точно лежала на всех оставшихся в живых противниках. 21, 20, 19. Хорош, дальше заниматься херней смысла особого нет, мне еще надо успеть свалить. Я отпрыгнул от удара тяжелым топором и активировал таран. Орки разлетелись как кегли, а я с треском влетел в стену. Пофиг, главное, пока они будут подниматься, у меня есть возможность уйти. Рванул я в тот же туннель, откуда пришел, и пять орков последовали за мной. Жаль, не все. Я бежал, петляя по темным коридорам, а сзади раздавались дыхание и рычание преследователей. 02, 01, 00. Сюрприз, ублюдки. Я превратился в человека, по новой активировал все умения и резко развернулся. Ближайший зеленокожий вылетел из-за поворота, вскинул топор и через несколько секунд обрушил его на мою голову. Я в ответ ткнул его мечом. Сука. Они чуть позже активировали каменную кожу, и она еще не со всех слетела. К веселью присоединились другие орки. Они тоже не пытались выяснить, кто я такой и откуда взялся, а просто стали меня бить. Я бил в ответ, и вот, наконец, копье погрузилось в живот первому. Потом меч снес голову второму. Меня сбили с ног, но я продолжал махать оружием, и вскоре мы лежали все. Вот только ноги целы были у меня одного. Я вскочил, быстро добил раненых и рванул назад, туда, где, судя по звукам, началась основная движуха. Глава 3. Перед тем, как ворваться, я полностью сменил всю одежду. За орка дрался в длинном бесформенном балахоне с капюшоном, чтобы люди в пещере не могли понять мою расу. Теперь же надел комплект орка-берсерка и к нему самый здоровый шлем и сапоги на высокой подошве, чтобы выглядеть выше. Бой шел яростный. Хоть орки были свежие и лучше одеты, но из-за того, что они потратили на меня свои умения, у людей возникло небольшое преимущество. Силы пришли в шаткое равновесие. Его сломало мое появление. Отбиваясь и ожидая, пока у людей закончится действие умений, орки скучковались именно у моего тоннеля, так как оттуда вот-вот, по их расчетам, должно было прибыть подкрепление. Но прибежал я, и сразу же двумя ударами сзади срубил ближайших зеленокожих. Потом копьем пронзил еще одного, а дальше запустил сосульку, но она отскочила от нагрудника орка. На меня кинулись сразу двое. Жаль, не все. Теперь в моих руках было два меча, и, игнорируя удары по многострадальной голове, я синхронно пустил их в дело. Лезвие, пробив броню, по рукояти вошли в два зеленых пуза. Я убрал выполнившие свое дело оружие и дальше стал метать ножи. Кинул три. На ногах остался только тот противник, кого до этого не взяла сосулька. Электрошоку он ничего противопоставить не смог. «Ксанда ранила!» — крикнул один из бойцов, указывая на лежащего на полу товарища. «Ксанда убила!» — мрачно ответил тот самый возрастной маг и склонился над другим раненым. «Эти ребята уже знали мои возможности в плане магии, поэтому таиться смысла не было, и я тоже приступил к лечению раненых. Сколько людей забежало в пещеру, я не знал, но сейчас в живых осталось 7. Причем тот, над которым колдовал маг, выглядел очень паршиво. Его нога была неестественно вывернута, а левая рука отсутствовала по локоть. К слову, как и еще у одного, то есть боевой потенциал группы снизился весьма сильно, так что стоило как можно скорее отсюда уходить. «Берите лучшие вещи», — скомандовал я. «В любой момент к ним может прийти подкрепление. Хитика придется нести», — пробормотал кто-то. «Ты и понесешь», — произнес маг и встал. «Больше тут я для него сделать ничего не смогу. Выходим». Еще 6 зеленых трупов на выходе из пещеры никто не прокомментировал, но несколько удивленных взглядов на себе я ощутил. По счастью, живых орков в пределах видимости не было, и мы поспешили к хринцам. Хитик сам ехать не мог, поэтому его на самого большого ящера посадил перед собой один из бойцов. Из-за этой поры скакали мы не так быстро, как мне бы хотелось. Успокаивало лишь то, что Виза спокойно кружилась над нами и знаков тревоги не подавала. «Ты вовремя успел», — крикнул поравнявшийся со мной маг. «Я Фибип, Илья», — еще раз представился я. «Вам просто повезло. Я мог пробежать на 2 километра левее или явиться на 10 минут позже». «Случайности не случайны», — усмехнулся мой новый знакомый. «Значит, наш путь еще не закончен. Или просто мне нужно выполнить мое задание. Где остальные?» 16 человек, включая Ксанда, точно погибли. Остальные ушли поодиночке. Может, кто и спасся. Ясно. Пока больше говорить было не о чем, и я, стараясь хоть немного ускорить своих спутников, выехал вперед. Виза принесла тревожные новости, когда до уходящей от горизонта до горизонта высоченной каменной стены оставалось 5 километров. «Скачут, суки, 50 штук, точно за вами, 4 километра, задержи», — крикнул я. «Попробую, но всех все равно не перебью». Виза умчалась, а меня снова догнал Фибип. «Твоя мышь, моя, а я еще у орков думал, что за хрень летает, и вроде как за нас». «Ты при ней так не говори», — усмехнулся я. «Это понятно», — засмеялся маг. «Тебе повезло отхватить такую спутницу, я знаю. За нами погоня, кстати». Фибип изменился в лице. «Далеко, 4 километра. Рекомендую бросить Хитика. С ним мы стену быстро не перелезем. Хитик один из лучших командиров империи. Под его началом на стене было 5000 воинов, и его сектор держался дольше всех. Если мы все погибнем, а он выживет, то для империи это будет лучше. Теперь понятно, почему они не разделились и до сих пор перли его с собой. Насколько я помнил, руки у командира не было еще тогда, когда тот мне первый раз попался на глаза в лаборатории, и он был одним из тех, кого оттуда выносили. Если мы все погибнем, а он окажется на стене и выживет, то в одиночку даже не сможет с нее слезть. Значит, надо, чтобы, кроме него, выжил еще как минимум один. Я не стал объяснять магу, что у меня свои планы и что, случись полная жопа, спасать я буду исключительно свою жизнь, которая, по моему скромному мнению, многократно важнее жизни Хитика, в том числе, возможно, и для империи. Когда мы приблизились к подножью стены, противников на горизонте еще не было. Визе таки удалось задержать преследователей. Стена поражала. 20 метров в высоту, а длиной от Смертельного моря до Северных гор. Визелий рассказывал, что раньше тут была горная гряда, которой орки регулярно пользовались для прикрытия своих неожиданных атак. И поэтому еще прадед нынешнего императора начал масштабный проект совмещения 2 полезных дел. Ликвидацию горы и постройку стены. Поначалу стену строили не такой высоты, но каждый следующий правитель понемногу ее надстраивал. А после большой войны, лишившись союзников, император бросил сюда много сил и довел дело до конца. Правда, как показала практика, Шринату это не помогло. Хотя, не будь стены, может, орки бы уже давно прошли по империи катком и отмечали бы победу, бухая с хоббитами на восточной границе. «Фибип, накинь силы!» – заорал здоровый силач, которого я помнил еще по мастерской. Вроде его звали Рэндалл. «Да, сила точно не помешает. Мы схватили огромную лестницу вовсьмером, но тащили ее отнюдь не с легкостью. Что, впрочем, не мудрено. Это была брошенная штурмовая лестница орков. И мало того, что она была длиной 40 метров, так еще и порядочно укреплена, чтобы не сгореть от первого же огненного шара или не сломаться под тяжестью каменной глыбы. Маг выполнил просьбу и сколдовал массовое увеличение силы и выносливости, после чего мы хоть и не без труда, но прислонили лестницу к стене. «Они близко!» — закричала Виза, и, обернувшись, я увидел, что на вершине холма появился отряд орков. Им до нас оставалось чуть больше 1,5 километра. «Орки!» — заорал я. «Вперед!» В книгах главный герой всегда лезет последним, прикрывая собой остальных. На то он, собственно, и герой. Я же выпендриваться не стал, а решил показать пример и ломанулся первым. К тому же, в отличие от многих других, у меня есть магические дистанционные атаки и лук, так что прикрывать я буду сверху. В ширину стена была 8 метров, и на ее краю с интервалом в 1 метр располагались зубцы по грудь среднему человеку. Когда я взобрался на нее, включившие форсаж орки уже преодолели 1/3 разделяющего нас расстояния. У нас же была проблема с подъемом раненых. 2 из плохо передвигающихся не имели по 1 руке, и сейчас люди внизу активно занимались тем, что привязывали их к спинам здоровых бойцов. Такими темпами хрен на ней успеют. Орков, видимо, ускорил шаман, и они приближаются слишком быстро. В эту секунду едва заметная черная точка вдруг засияла, и двое вырвавшихся вперед хренцев сразу покатились по земле, подминая под себя своих бывших наездников. «Молодец, Виза, всех орков она не перебьет, но может заставить их врубить умение, что увеличит наши шансы на выживание». Тем временем Рэндалл с привязанным к спине хитиком полез по лестнице. «Ну, отлично, еще бы сейчас Фибип не геройствовал, а последовал примеру, и уже неплохая пати получится, даже если остальные не успеют. Твою мать, когда я успел стать таким хладнокровным рационалистом? Там же люди и надо постараться спасти всех». Я достал лук снайпера, и в этот момент раздался громкий визг. Громким он показался с расстояния в 500 метров. Для орков же он был как минимум оглушающим, а как максимум – душераздирающим. Похоже, Виза скостовала тот самый страх, о котором недавно рассказывала, и он сработал просто великолепно. Да, на орков он, может, и не подействовал так, как нужно, зато сразу половина ящеров впала в панику. Кто-то споткнулся и упал, кто-то сбросил своих наездников, а некоторые просто развернулись и со страшной скоростью умчались в противоположном от стены направлении. Даже те, кто устоял, сильно изменили траекторию в попытках убежать от упырихи как можно дальше, и оркам стоило немалых усилий снова направить их к нам. Да, Виза заслужила большую-пребольшую медаль. Люди закончили привязывать второго тяжелораненого, и несущий его воин тоже ступил на первую ступеньку лестницы. Благо у остальных ума хватило, и они полезли перед ним. Должны успеть. Один за другим люди взбирались на стену. Последней паре оставалось не больше 15 метров, в то время как ближайшему орку еще 50. Я поднял лук, но тут зеленокожий резко вскинул лапу и... На 10-метровом участке под лестницей началось землетрясение. Настолько мощное, что тащащему раненого воину пришлось вцепиться в перекладину и прилагать все свои усилия, чтобы не упасть. Не упал, зато подскочила сама лестница, выпала из бойницы, в которой мы ее закрепили, и, скользя по стене, начала падать. «Лови!» Я выхватил из инвентаря длинную веревку и бросил ее бойцу. За перекладину держаться смысла уже не было, и воин отцепился от нее и, буквально спрыгивая с лестницы, схватился за веревку. Признаться, я и забыл, что со мной высокоуровневые бойцы, поэтому в такую прыть не очень верил, из-за чего только сейчас сообразил, что вот-вот будет сильный рывок. В последнюю секунду успел отклониться назад и упереться ногами в зубец на стене. Рывок был реально страшный. Мои ладони пронзило ослепляющей болью, и если бы не перчатки, то их ободрало бы до костей. Заорав, я позволил веревке проскользнуть всего лишь на метр и, сжав зубы, принялся тянуть. Ко мне тут же подскочили остальные, и дело пошло быстрее, но... В стену рядом с нами врезался здоровенный камень. Его осколки достались почти всем, а двое из наших и вовсе с криками упали на пол. «Твою мать!» Как я и говорил, из-за одного сейчас потеряем половину. Я оставил веревку на остальных, а сам снова подскочил к краю стены. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как шаман швыряет следующий снаряд. «Камень!» Заорал я и скрылся за зубцом. Стену сотрясло, но бойцы успели как минимум закрыть жизненно важные органы, а как максимум, установить защиту, и осколки снаряда серьезного ущерба не причинили. При этом веревку хоть и потрепало, но она каким-то чудом еще не порвалась. Вряд ли так повезет еще раз. Я отлепился от стены и вскинул лук снайпера. 50 метров. До хрена, но я на возвышенности. Тетива щелкнула, а через несколько мгновений бронебойная стрела сгорела в окружающем шамана барьере, который до этого был невидим. И в эту же секунду я увидел, как летящая к орку Виза резко поворачивает, чтобы не столкнуться с защитой. Фух, пусть не убил, зато, возможно, спас питомицу. С этими топовыми воинами надо всегда держать ухо востро. Забив на этого бешеного любителя магии земли, я переключился на остальных орков и до прилета очередного огромного булыжника успел снять двоих, уже почти добравшихся до стены и вскинувших свои арбалеты. Следующий снаряд шаман швырнул убийственно точно. Возможно, он раньше не делал этого специально. Камень ударил точно в ту часть парапета, через которую мы пытались втянуть пару наших. Застрял между зубцами, но веревку перебил. Для успокоения сердца я скостовал защиту и, высунувшись наружу, убедился, что два связанных человека без движения лежат внизу. Бельство быстрым взглядом окинул остальных и понял, что они успели скостовать каменную кожу или другие защитные умения, благодаря чему хоть и потрепаны, но живы. «Уходите!» – заорал я. «Я прикрою!» Мне не пришлось повторять дважды, и все, кроме Фибиба, поспешили вниз. «Ты тоже иди», укрываясь за зубцом стены, скомандовал я. «Конечно, он мощный маг, но, чтобы иметь возможность использовать другие облики, я должен остаться один». Фибип несколько секунд задумчиво смотрел на меня, а потом кивнул. «Ладно, давай помогу шамана убить и уйду». От такого предложения отказываться глупо. «Что?» – начал было я, но меня прервал грохот очередного, совсем рядом разбившегося о стену камня. Шаман знал, что мы тут, и непрекращающейся бомбардировкой прикрывал своих воинов, уже поднимающих одну из лестниц. «Делать, мне нужно полминуты на приготовление заклинания. Оно пробьет его барьеры и магические щиты, но самого не убьет. Приготовься стрелять по команде». «Хорошо, разумеется, прохлаждаться в течение этого времени я не собирался и, следя за манипуляциями шамана, стрелял в других орков. Они отвечали выстрелами из арбалетов, но, даже если и попадали, пробить мой щит не могли. Впрочем, и я убил всего одного, еще одному прострелил ногу. Тем временем орки уже почти приставили лестницу. «Я готов», — сообщил Фибип после того, как я кивнул, выскочил из укрытия и вскинул сияющий красным посох. В следующую секунду я впервые увидел комбинированную магию. К шаману устремился вроде бы огненный шар размером с футбольный мяч, но в пламени проскакивали электрические разряды. Заряд пробил барьер и ударил шаману в грудь. Но, как и предсказывал Фибип, тот даже не пошатнулся и уже кастовал что-то, судя по медленной скорости, мощное. Тетива щелкнула, и стрела вонзилась орку в грудь. «Сука, нет сообщения о смерти». Я наложил следующую и не целясь выстрелил. Снова попал и снова не убил. Фибип запустил обычный огненный шар, а следом я выстрелил третий раз. «Вы убили орка 37 го уровня. Ваш инвентарь увеличен на 18 кг. Наконец-то, уходи», — повторил я и пальнул по самому шустрому орку, уже преодолевшему треть лестницы. «Вы убили орка 29 го уровня. Ваш инвентарь увеличен на 14 кг. Они отступают», — крикнул маг и сжег огнем второго. И действительно, только я прицелился в третьего, как он спрыгнул с лестницы и побежал следом за своими товарищами. Этот не добежал, и мы продолжили вести огонь, пока долетали стрелы и магия, но я, по крайней мере, больше никого не убил. «Их 12 осталось», — посчитал маг. «Плюс скоро прибудут те, кого увезли и при этом не придавили хренцы. Без шамана они не полезут, а пока другие прибегут, мы уже оторвемся. Давай скинем лестницу». «Не надо», — поднял я руку, останавливая его. «Другие могут быть уже рядом, и нужно хотя бы создать видимость того, что тут кто-то есть. Так они потратят гораздо больше времени. Я прикрою, а ты иди». «А лестницу-то почему не скинуть?» — удивился Фибип. «Думаю вылазку сделать. То, что эта вылазка произойдет в обличии хоббита и целью ее будут вещи шамана, я уточнять не стал. Будь по-твоему, мы побежим на юг в сторону Смертельного моря», — махнул рукой маг. «Скорее всего, орки туда пойдут в последнюю очередь. Ближайший город со стенами, Татонг, до него 150 километров. Мы будем запутывать следы, поэтому, возьми это». Все время своей речи Фибип совершал какие-то странные манипуляции с двумя осколками камня, которые перед этим поднял. Сейчас они оба светились. «Что это?» — спросил я, принимая один из камней. «Это камни поиска. Находясь в инвентаре, они указывают друг на друга. То есть каждый из нас будет знать направление, в котором надо идти, чтобы найти второго. Удобная штука. Только надо не забыть по окончании спасательной операции их выкинуть». «Отлично, я догоню». Маг махнул рукой и убежал. «Виза, проследи, чтобы он и остальные точно ушли». «Будет сделано». Прошло полчаса. Как и предсказывал Фибип, к оркам возвращались соратники, чьих хренцев напугала Виза, и их уже стало больше 20. Находясь вне пределов досягаемости, они постоянно пялились на стену, а я демонстративно мелькал между зубцами. Причем в разных местах, то надевая балахон, то закрытый шлем, то без ничего. Изо всех сил изображал, что тут не один. «Дед догнал своих, и они пошли на юг», — доложила Виза. «В пределах 10 километров скоплений орков не видно. Так, по одному, по двое подтягиваются». «Отлично, спасибо». «Невидимость откатилась?» «Ага. Тогда прячься в инвентаре, смотри в оба. Начинаем». Я превратился в хоббита и ушел в скрытность. С артефактами посланника, только падение с лестницы меня из нее выведет, но я уж как-нибудь постараюсь этого не допустить. Ну и близко к оркам подходить нежелательно. Мало ли у них кто-то с магией или прокачанным умением обнаружения есть. Пока спускался, на всякий случай постоянно оборачивался, но меня никто не видел. Жадность требовала собрать все черные коробки, а также артефакты с погибших, но этим, если получится, займусь на обратном пути. От тела шамана до лагеря орков было примерно столько же, сколько и до лестницы, метров 50. Несмотря на большой показатель скрытности, шел я медленно и внимательно глядя под ноги. Добрался без проблем и первым делом принялся снимать ювелирку. Издалека ее пропажу не заметит, даже если в эту секунду смотрит прямо сюда. Большое кольцо хранителя земли увеличивает эффективность заклинаний магии земли на 25 штук. Жаль, я не маг земли. Вот такие бы других стихий. Хотя я планирую качать все ветки, так что пригодятся. В крайнем случае обменяю. Большое кольцо восстановления маны ускоряет восстановление маны на 23 штуки. То, что надо. У меня уже было такое кольцо, что подогнала Линда, и оно здорово помогало. Теперь с маной вообще проблем не будет. Большое кольцо расширения магических каналов увеличивает проходимость магических каналов на 22 штуки. Очень круто. Влияет на скорость каста и дает возможность колдовать более сложные заклинания. Беру. Лучше таких было бы 5. Ну ладно, дареному коню, а точнее выпавшему луту, в зубы не смотрит.